561. Гуру. Суровое знание человеческой природы предпочитается умилению масками. Но есть еще более худший вид умиления – это своею хорошестью. В ослеплении таким умилением люди не понимают, насколько они могут отягощать стоящих над ними. Целесообразность и соизмеримость требуют, чтобы пришедший принес с собою ценное накопление. Тогда общение происходит животворно.